Часть вторая. Открылось, что служанка Лилия тоже беременна. «Извините, я беременна». Лилия откровенно объявила об этом, когда вся семья собралась. В это мгновение семья Грейрот просто застыла. «Кто это сделал?» Никто не пытался задать этот вопрос в такой атмосфере. Каждый смутно чувствовал это. Лилия – трудолюбивая горничная. Она отсылает почти всю свою зарплату домой. Она часто отправляется с полом решать деревенские проблемы, и этим отличается от Зенит, которая все время проводит, помогая в деревенской клинике. Она почти не покидает дома, кроме как для работы. Не было сведений, что Лилия особенно сблизилась с кем-то. Может, она это сделала с незнакомцем. Но я знаю одну вещь. Когда Зенит забеременела, Пол был вынужден остановить сексуальную активность, и когда он уже не смог это сдерживать, он прокрался ночью в комнату Лилии. Если бы я был простым ребенком, я бы подумал, что они играют в покер или вроде того. К сожалению, я знал. Эти двое делали это, когда матери не было дома. Я действительно хочу, чтобы они были более осторожными. Разве не говорили два случайных человека этого раньше? «Эй, леди, ты можешь сделать это, если попытаешься». Очень хорошие слова. Они учат нас важности контрацепции. Я действительно хочу, чтобы Пол, лицо которого уже смертельно побледнело, узнал об этом. Ну, в действительности, я не знаю, есть ли здесь вообще контрацептивы. Конечно, я не собираюсь разглашать это дело и нарушать семейный покой. Обычно я не простил бы никого, кто протянет свои лапы к служанке. Но Пол оказал мне очень большую услугу, Сильфи. Я прощу его в этот раз. Быть популярным парнем тяжело. Поэтому, если его начнут подозревать, я прикрою его. Я могу даже создать ему алиби. Определившись, я попытался взглядом показать Полу, чтобы он успокоился. Но в то же время Зенит посмотрела на Пола, исполнившись подозрением. Так уж совпало, что мы скрестили на нем свои взгляды одновременно. И, извиняюсь, это, наверное, я. Этот парень сдался слишком легко. Как трогательно. Нет, нужно ценить честных людей. Он всегда любил собирать членов семьи и учить меня, подавая пример благородного поведения. Будь честен. Будь мужественным. Защищай девушек. Не совершай неправедных поступков. Что-то вроде этого. Так что он, вероятно, просто не мог сказать ничего, кроме правды. Разве это не хорошо? Не могу сказать, что не люблю эту его черту. Ситуация повернулась не самым лучшим образом. Подумал я, наблюдая за Зенит. Маска Ханя появилась за ее спиной. Именно так мы и начали наше чрезвычайное семейное собрание. Конец второй части.